За этим обвинением стояло приглашение писать приглаженно, убаюкивающе. Натурализм разрешался только в описаниях белых. Со времен Золя было известно, что натурализм, как литературное течение, возник в качестве реакции на салонную или романтическую трактовку действительности. В России он возник после символистов и мерескусников. Как бы там ни было, Борис Андреевич знал, что в жестокостях революции есть своя правда. Сейфуллина, которая тоже не приукрашивала темное в человеке и в деревне, подвергалась аналогичным нападкам. Требовали чем дальше, тем более писать отцеженное, отлитое в круглые или хотя бы квадратные формы, где нету боли и рваных ран, и уж тем более нет сомнений. И уже выяснилось, что ни во время революции, ни после нее никогда не было ошибок, а только ровный поступательный путь вверх, к все новым достижениям. Споры носили идеологический характер. В основе их разрешать ли писателям иметь в свой взгляд на вещи, то есть быть ли им толкователями явлений или только фиксаторами. Толкователем могла быть только партия. За этим стояла потребность уничтожить влияние все еще длящееся меньшевиков и эсеров, имевших в революцию свои платформы. Писателей, отстаивавших свой взгляд, указывавших на сложности, противоречия жизни, на бюрократию, на перерождение коммунистов, называли мелкобуржуазными. Требовалось единство, вера в партию, а Борис Андреевич «Возьми и напиши» повесть «Непогашенной луны», в которой уже в 26-м году прозрел некоторые черты будущего культа личности, его, так сказать, еще молодую, нарождающуюся стадию, но уже не безобидную, уже связанную с уничтожением Сталиным крупных государственных деятелей, своих партийных товарищей. Речь идет о Фрунзе. Наиболее важным тут, однако, является то, что Пельняк обнажил механизм внутрипартийных диверсий, который зиждился на главном постулате – дисциплине, верности приказам партии. Во имя этой мнимой верности многие впоследствии сложили головы, прежде чем поняли, что в партии произошел контрреволюционный переворот, что сподвижники Ленина во имя единства партии, ее монолитности, безжалостно уничтожаются, а на смену им приходят карьеристы или нерассуждающие исполнители. В первый раз здесь перед нами в литературе является система, когда во имя партийного долга человек идет на бессмысленную смерть, иначе говоря, безмолвно позволяет себя убить. Действительно, командарм Гаврилов, не желая операции и чувствуя себя здоровым, покорно ложится под нож во имя партийной дисциплины. Но не нелепость ли это? Во имя партийной дисциплины совершаются неправедные поступки, клевещут на невинных и оговаривают сами себя. Механизм, который возникает из-за слепого следования догме, почва, которая порождает диктатора, тирана. Этот механизм здесь представлен еще в его начальной, неразвитой форме, но уже со всеми сложившимися чертами. Этот механизм описан в литературе впервые. Ни Сталин, ни Фрунзе не были названы там по имени. Но современники мгновенно разглядели знакомые черты. Тираж был изъят. Лишь малая часть его, поступившая к подписчикам и в киоски, попала к читателям. Пятый номер «Нового мира» 1926 года с Луной является поистине библиографической редкостью. Вся ортодоксальная печать обрушилась на Бориса Андреевича, находившегося в то время за границей, с безудержной бранью. Исступление, с которым его кляли, само по себе показательно. Борис Пельняк – путаник, у него незрелые идеологические позиции, он не понимает хода событий,